На Смоленском направлении. В ближнем тылу идет работа по уборке урожая. Свозят снопы, убирают лен. На пожелтевших полях смоленской земли видны согнутые спины колхозниц, жнущих рожь. В перелесках и на суглинистых склонах дети пасут скот. И по утрам совсем по-мирному звучат в деревнях переливы пастушьих жалеек, хлопки плетеных арапников и звонкие петушиные крики. Но чем ближе к линии фронта, тем мрачнее и безрадостнее становится картина безлюдных, покинутых населением деревень. Здесь недавно хозяйничали гитлеровцы. Словно мамаевы полчища прошли по обочинам дорог. Вытоптанная, тоскливо ощетинившаяся рожь, дотла сожженные деревни и села, разрушенные немецкими снарядами и бомбами церкви, и всюду страшные следы безжалостного, ничем не оправдываемого разрушения. Теснимые контрударами наших доблестных частей в районе Н, они отошли, эти любители чужих земель и бессмысленных разрушений, оставляя по пути своего следования наспех огороженные холмики могил с крестами и надетыми на них касками убитых гитлеровских солдат. Вот сидит перед нами пленный обер-ефрейтор гитлеровской армии Вернер Гольдкамп, смотрит тоскующими и в то же время ненавидящими глазами загнанного зверя. По-военному четко дает ответы. Нет, это вовсе не допрос. Мы просто хотим узнать, что он собой представлял в прошлом. Как ему воевалось на нашей земле. Постепенно все становится ясным. Вернер Гольдкамп попал в плен сегодня утром. Он участвовал в захвате Польши, Франции и с начала военных действий находится на Восточном фронте. Последние трое суток он не ел и не умывался. Лицо и одежда его в грязи, серо-зеленый мундир изрядно потрепан, сапоги залатаны, даже голенища пестрят латками. Трое суток наша артиллерия громила батальон, в котором служил ефрейтор Гольдкамп. «Это было ужасно», — подавленно говорит он. «Мы несли потери и не могли поднять головы в окопах, не то что умыться». На четвертые сутки бравый ефрейтор с выправкой спортсмена и еще несколько солдат решили сдаться в плен. Как правило, большинство пленных с величайшим уважением и со страхом отзываются о нашей артиллерии. Некоторые из них, пришитые к земле огнем наших орудий, а затем взятые в плен, истерически болтливы, и в психике их явно чувствуется происшедший надлом. Другие мрачно говорят, что советская артиллерия — страшная штука. Такое признание врага — лучшая похвала нашим артиллеристам. Тот же Гольдкамп на вопрос, с каким настроением шли солдаты его взвода на войну против Советского Союза, ответил: «Вначале мы надеялись на скорую победу, а потом поняли, что здесь мы найдем свою гибель». И когда один из присутствующих при разговоре товарищей спросил, не хочет ли он вернуться в Германию, Гольдкамп, до этого отвечавший довольно сдержанно, с живостью сказал: «Нет, Нет, сейчас не хочу. Я уже получил достаточно и больше войны. Не хочу. Второй пленный, ефрейтор Ганс Добат из 83-го пехотного полка 28-й дивизии, взятый в плен вместе с 7 солдатами, заявил: «Мы много дней не ели до этого боя. Я сказал своим солдатам: советские танки ходят здесь, а наших нет. Нас не кормят. А стране, которая не может кормить своих солдат и поддерживать их в бою техникой, нельзя воевать. Сдадимся. И мы пропустили ваши танки и сдались пехоте. Мы не могли сражаться больше, неся такие потери. В батальонах у нас осталось 18-20% кадрового состава. Только за последние дни мы потеряли более половины состава в 3 ротах. Так выглядят сейчас эти солдаты, еще недавно топтавшие поля Франции и кичившиеся своей непобедимостью. Сложная и хитро продуманная фашистами система, направленная к тому, чтобы любыми средствами удержать немецкого солдата под ружьем, пока еще в действии. В групповом окопе немецкой роты ни один солдат не может пройти к ходу сообщения, миновав офицера. Но если он и проскользнет, в тылу его задержит полевая жандармерия. Офицеры-фашисты пугают солдат тем, что в плену их якобы ждет немедленное уничтожение. Ложь, запугивание, жестокая дисциплина — все это пока держит уставшего от войны немецкого солдата в окопах. Но уже отчетливо проступают первые признаки начинающегося разложения части гитлеровской армии. Недовольство офицерским составом, отсиживающимся в тылу. Сознание полной бесперспективности войны с Советским Союзом. Недоверие к авантюристической политике гитлеровской клики. И чем сильнее будет отпор Красной Армии врагу, тем быстрее пойдет неизбежный процесс распада и гибели немецко-фашистской армии. 1941 год.